не было сил. Слишком устала. Ей припомнилось это изнеможение, когда все мысли у нее путались, и она сама не понимала, что делает. Но тебе, верно, было неудобно? Это не важно. С минуту они помолчали, глядя друг на друга. Но не потому, что чувствовали смущение или страх. Просто им не нужны были лишние слова. Джо прошел на кухню, и она слышала, как он открыл плиту и принялся выгребать оттуда золу. Потом пошел во двор за углем, наполнил водой чайник. Он крикнул ей из кухни: «Пока чайник закипит, я займусь курами». «Не надо». Она хотела сделать что-то сама, и к тому же ей захотелось поглядеть на кур. Она взяла миску, насыпала в нее трубей. Джонни спорил. Он всегда принимал как должное то, что говорили другие, уважал чужие желания. Куры в ожидании, пока отопрут курятник, расшумелись, словно орала ребятишек, а потом выпорхнули из курятника и, хлопая крыльями, наскакивая друг на друга, сновали у ее ног, а она стояла и смешивала отруби с водой. Рут казалось, что со вчерашнего утра, когда она вот так же отправилась кормить кур после ухода Бена на работу, прошла целая вечность. Потом она собрала яйца, некоторые были еще теплыми. Она положила их в пустую миску, и они лежали там кучкой, серовато-кремовые и светло-светло-коричневые, похожие на камушки, которые Джо собирал на морском берегу, когда ему было 6 лет, и родители взяли его с собой, уезжая в отпуск. У Брайсов было тогда немного денег, и они откладывали их из года в год, чтобы поехать на поезде за 40 миль от Тефтона к морю. Джо рассказывал ей про эту поездку. Он помнил каждую мелочь. Те 5 дней у моря волшебным светом сияли ему из прошлого. Это было еще до того, как Рут приехала сюда, и она любила слушать его рассказы о тех днях, потому что ей хотелось знать все, что было с Беном раньше, ей хотелось хоть в мыслях быть участницей его жизни. А через месяц после этой поездки Артура Брайса покалечил бык, и хотя Райдл в конце концов снова взял его к себе, но теперь ему поручали только случайную работу. Денег уже не стало, и в отпуск они больше не ездили. «Я зажарю тебе яичницу», — сказал Джо, когда она вернулась из курятника. «Плиту я уже растопил». «Не надо». Он не стал настаивать. «Но ты сам поешь. Приготовь себе завтрак, Джо». «Я как проснулся, прямо пошел сюда. В доме еще не вставали». «Элис сидела здесь допоздна». «Ну да. А потом они не спали всю ночь. Плакали и всякое такое. Я все слышал». Он взял 2 яйца. «А ты не плачешь, Рут?» «Нет». «Джо, как это он в 14-то лет так все понимает, так знает, что надо делать, как говорить? Он невысок для своего возраста и сложением в отца, такой же широкоплечий, с широкими ступнями и запястьями. А Бен и Элис высокие и тонкокосные, оба в мать». Джо аккуратно зажарил 2 яйца, поливая их жиром, пока желтки не покрылись тускло-кремовой пленкой. «Похоже, он все умеет делать, и делает хорошо, потому что добросовестен и терпелив». Он подошел к буфету достать тарелку, остановился, поглядел на Рут. Она отрицательно покачала головой. Но ей приятно было смотреть, как Джо ест яичницу, намазывает на хлеб масло. Лицо его серьезно, спокойно. И им обоим так легко вдвоем. Она впервые увидела Джо несколько дней спустя после первой встречи с Беном. И между ними сразу возникла симпатия и взаимопонимание. Джо рассказал ей, как заметил однажды в лесу у Дода, и просто онемел от восторга. Так необычайно и красиво была эта птица в ее экзотическом оперении и с хохолком. «Никто мне не поверил», — сказал он. и я пожалел, что рассказал